Даша переселилась на новое место быстро, без лишней волокиты. Уже вечером они сидели с Александрой перед телевизором, напрочь забыв, зачем его включали, перебирали вещи и строили планы на будущее. Утром следующего дня приехал Лев Павлович и привез свою очаровательную дочь гувернантке на дальнейшее воспитание. Дома отец сообщил юному созданию, что у Александры Михайловны будет еще мальчик. Поэтому Арина Львовна вела себя непривычно скованно и скромно. «Аришка, солнышко мое, ты почему засмущалась?» Саша скучала по девочке в выходные дни. «Давай раздевайся скорее, будем знакомиться с Кириллом». «А он не будет меня бить?» Чопорно интересовалась Аришка. «Да разве тебя кто-нибудь бил когда-нибудь?» Александра искренне удивилась. «Нет, но эти мальчишки все равно всегда дерутся. Я Видия по Видику», — сознанием дела доложила девочка. Саша подняла глаза на Брутича. Тот с улыбкой отвел взгляд. Все-таки разрешили смотреть ей боевики. «Но Александра, ну, Михайловна, куда же я ее дену?» — бурно оправдывался отец. «Фильм был интересный и жутко. Я и так ТВ смотрю раз в неделю. Вот вчера и посмотрел. И она тут же. Где ей быть?» «Зато мы после просмотра вместе его обсуждали, как вы и советовали. Я Аришке объяснил, что хорошо, что плохо, честное слово». «Да», — подтвердила дочь. «Папа казал, тому зырному надо было не куваком, а прямо сейфом мой дубить». «Я, пожалуй, пойду, а то опоздаю», – покраснев, засуетился Брутич. Саша укоризненно качала головой. «Ступайте, Лев Павлович», – безнадежно вздохнула она и взяла девочку за руку. «Ариша, давай потренируем язычок. Ты опять букву «Л» сломала». Кирилл с Аришкой общий язык нашли быстро. Девочка решила поделиться своими знаниями с новым другом. Она нашла кубик с буквой «М» и подошла к Кириллу. «Это буква «М»! Повторяй! «М»!» «Ты кого-во?» – поинтересовался маленький Литвинов. «Я не кого-во! Это буква «М»! Повторяй! «М»!» Александра сидела с Дашей, пила чай, а из комнаты доносилось дружное мычание. Время до 4 часов пролетело незаметно. Дети были лишены общения со сверстниками и теперь наверстывали упущенное, не замечая взрослых. Бедный Бакс был ошарашен до обморока, когда детские ручонки запихнули его в коробку и поволокли машинку с пассажиром по всей комнате. Но, вопреки своему вспыльчивому характеру, все испытания вынес с честью. Еще никогда в этом доме не звучало так много детского смеха и звонких голосов. Но, может быть, звучали только давным-давно, когда еще сама Александра была не намного старше этой ребятни. Когда приехал Брутич, Аришка выбежала к нему веселая, возбужденная, щебетала без умолку, сообщая все новости и приключения, случившиеся с ней за день. Вырвавшись из рук отца, убежала в комнату, волоча за руку нового друга. Саша с улыбкой наблюдала за детьми. «Здравствуй, парень! Давай знакомиться!» Присел на корточки Брутич и протянул Кирюше руку. «Меня зовут Лев Павлович!» Лев Павлович так и остался сидеть на корточках с протянутой рукой. В коридор вышла Даша. Он снова встретил ту львицу, ту неприступную красавицу, ради которой, как мальчишка, бегал в ночной клуб, которую не мог забыть и которую уже не надеялся увидеть. Она стояла перед ним в простеньком халатике, совсем без косметики, с заплетенной косой, а рядом, о чем-то болтая с Аришкой, стоял крепкий кудрявый мальчонка. Она, оказывается, совсем девчонка. Сколько ей? 17? 18? Александра видела, что с ним что-то происходит, но понять не могла. «Кирюш, прощайся с Аришей и пойдем. Не мешай». Даша смутилась, тоже узнала его, просто не могла не узнать человека, так резко оборвавшего ее прежнюю жизнь. «Меня зовут Лев», — наконец произнес он, поднимаясь. «Дядев Львов не бывает», — авторитетно заявил мальчик. «Это мой папа, его так зовут, а еще зовут Ев, а еще Ев Палыч, а еще Ева, да», — выдавала другу секрет Аришка. «А я Даша». «Ариш, пойдем-ка в зал оденемся, а папа нас здесь подождет», — увлекла Саша детей. «Я думала, Александра Михайловна одна живет». «Она и жила одна. Мы к ней на квартиру только вчера въехали». «Так вы переезжали, поэтому вас не было видно в клубе в последние дни». Даше было стыдно с этим человеком говорить о своей бывшей работе. Но он смотрел на нее просто, без осуждения. И Даша также просто ответила: «Нет, просто я там уже не работаю». «А где вы теперь работаете?» «Пока нигде. Александра Михайловна обещала поговорить по поводу кальзиса, но получится или нет, не знаю». «Почему она все это ему рассказывает? И зачем он так внимательно ее слушает?» Даша себя не понимала. «А вы не хотели бы поработать в кратере? Фирма работает с металлом и прочими дорогими штуками. Заработки тоже довольно стабильные и, говорят, неплохие». «Кто говорит?» — улыбнулась Даша. «Все!» — изумился ее неосведомленности Лев. Саша слышала, как говорят двое, и собирать Аришку не спешила. А когда, наконец, ребенок был одет, разговор в коридоре подошел к концу. «Александра Михайловна!» Взахлёб делилась Даша новостями, когда Брутичи ушли. «Лев Павлович предложил мне работу в крупной фирме. Правда, я ничего не умею. Вдруг директор кратера не согласится. Но Лев Павлович уверял, что высшее начальство будет рада». «Еще бы», — согласилась Александра. «Конечно, рада. Иначе зачем бы оно тебя так уговаривало?» «Кто оно?» — не понимала Даша. «Я вам про директора говорю». «И я тебе про него же. Директор этой крупной фирмы и есть Лев Павлович Брутич. Уж можешь мне поверить, Дашенька». Даша потеряла дар речи.